Глава 42. С пятерых мутантов было получено 3 зеленых награды, а с обычных зомби всего одна белая, жопошники одним словом. Битва не прошла незамеченной, чего и следовало ожидать. Со всей улицы начали стекаться местные обитатели зомби. Из домов, окон, щелей отовсюду шли, а также ползли, карабкались, ковыляли и хромали одиночки и небольшие группы мертвецов. Страшно представить, что случилось бы, если бы кто-то решил пострелять из автомата. Ну а если бы группа «Рамштайн» устроила концерт, то смогла бы собрать сотню-другую тысяч голодных, не до музыки, зрителей. Отряд разделился на две группы. Одна держала оборону перед магазином, другая зачищала помещение. Большая часть обитателей магазина спустилась на первый этаж еще при первом сражении, потому все остальные этажи были легко зачищены и обобраны в лучших традициях босса. Некоторые умники даже двери сняли, но сняли их быстро, потому Сергей не стал на них ругаться. Тем временем на улице шло непрерывное сражение. Зомби оказалось слишком много, их набежало около 200, а баррикады были частично сломаны громилами, потому Соломону и нескольким зверолюдям приходилось сдерживать основной напор врага. К несчастью для нежданных гостей, босс закончил довольно быстро. Брали все, что видели, даже не разбирая, что это. 20 минут, и пятиэтажное здание полностью опустело, оставались лишь голые стены и пол. «Предлагаю немного передохнуть в убежище», — сказал улыбающийся босс, глядя на Соломона с ног до головы, покрытого кровью и ошметками зомби. Некоторые бойцы выглядели не лучше, особенно зверолюди, чья шерсть была полностью измазана кровью и кишками. Это, кстати, была одна из причин, почему Сергей предпочитал рубить шеи, а не головы. Если перерубить шею, то голова просто откатится, а если расколошматить голову на части, то кровь и мозги гарантированно заляпают все вокруг. Укрывшись в пустом магазине, босс и отряд вернулись в убежище, где привели себя в порядок, перекусили и попили чаю с вкусняшками, а после полные сил бойцы выступили к базилике. Отряд двигался быстро и не отвлекался на всякую мелочь. И если зомби подходили близко, то их убивали, а если нет, то оставляли в покое. Лучникам запретили убивать зомби, ведь в такой ситуации отряд не получал ни добычу, ни тело, ни стрелу. Останавливаться было никак нельзя, отряд и так сильно задержался. По пути бойцы собирали все, что не было прибито гвоздями – скамейки, машины, урны, велосипеды. Казалось, будто крохоборство босса начало передаваться воздушно-капельным путем, и им заразились все солдаты убежища. К 7 часам вечера отряд добрался до базилики, но увидели они совсем не то, что ожидали. Весь лагерь был заполнен десятками тысяч зомби и сотнями мутантов. Чтобы рассмотреть все своими глазами, босс залез на крышу одного из ближайших к лагерю домов. «Это ужасно», – пробормотал Готье. «Да, зрелище неприятное. В прошлый раз, когда я там был, население лагеря составляло около 7000 человек. Еще у них были горы монет и снаряжения». «Что будем делать?» – поинтересовался Соломон. «Пойдем к Юберу. Помню, он хвастался, что его лагерь самый крутой и сильный в городе». Сергей последний раз посмотрел на дымящуюся и разрушенную базилику, что была переполнена мертвецами, живыми и не очень, и покинул крышу дома. Быстрый и безопасный путь до лагеря Юбера через канализацию был недоступен, поскольку около люка столпилось как минимум 1000 зомби и десяток мутантов. Судя по всему, часть людей успела спуститься в канализацию и привела за собой хвост. Чтобы не нарваться на орду, пришлось сделать большой крюк, избегая области вокруг разрушенного лагеря. К счастью, прошедшая орда втянула в себя всех блуждающих по округе зомби, потому отряд двигался достаточно быстро и уже через полчаса прибыл на место. Однако там было не лучше, чем в базилике. Баррикады оказались разрушены, лагерь наводнен зомби, во многих местах буйствовали пожары, говорящие о том, что сражение произошло либо ночью, либо утром. Многим бойцам стало плохо от увиденного. Казалось бы, оплот выживших, нерушимая крепость, где тысячи людей строили свое светлое будущее. А теперь это были руины с тысячами зомби, доедающих своих жертв. «Босс, смотрите, там мертвые зомби», – тихо сказал Гай, указав на дорогу, ведущую на север. По всей дороге были разбросаны сотни мертвых тел со следами от огнестрельного и системного оружия. Но еще живых зомби там было гораздо больше, чем мертвых. Некоторые даже кого-то продолжали есть. «Похоже, как минимум часть из людей вырвалась», — сказал Сергей и призадумался. Ему нужно было решить, идти в Лувр или понадеяться на призрачный шанс, что Юбер и часть его людей выжили. Говорит на русском. «Не, Лувру полный трындец. Идем за Юбером». Серьезно подумав, подытожил Сергей и, махнув рукой, направился на север, избегая крупных скоплений зомби. Его вывод был основан на наблюдениях. Хотя у Лувра были пулеметы и тяжелая техника в малом количестве, но тамошним бойцам приходилось защищать большое пространство. Юбер же пользовался домами как стенами и защищал лишь улицы. Его бойцы были профессионалами, а также он имел множество опытных системщиков. Лувр даже прошлое нападение небольшой орды в пару десятков тысяч отбил с горем пополам, понеся огромные потери. Отряд пробирался меж жилых домов, старательно избегая лишнего внимания, но полностью скрыться, конечно же, не удалось. Небольшие группки мертвяков и одиночки, что заблудились или отбились от орды, бродили то тут, то там. Один глазастый зомби, застрявший в своей квартире, увидев людей на улице, буквально на говно извелся, кряхтя, рыча и долбя своими отгрызенными культяпками по окну. На звук вышла супруга. Собственно, так то и отгрыз ему обе руки, длинноногая, с бледноватой кожей и необычайно вытянутой шеей. Но, в отличие от муженька, эта особа втянула в грудь побольше воздуха и дико завопила. Бедный муж не выдержал крика жены. Содержимое черепушки под воздействием звука превратилось в пюре и сейчас активно вытекало из отверстий черепа. Стекло тоже не выдержало и лопнуло, впрочем, как и соседские окна. «Что за кобзда?» – рявкнул Сергей, услышав противный, практически оглушающий крик. «На седьмом этаж окно лопнули! Тот, кто кричит, там!» — крикнул Гай и прицелился. «Лучники, долбаните огненными стрелами! Огненный маг! Да, ты! Зафигачь туда чем-нибудь помощнее!» Четыре лучника и огненный маг атаковали квартиру, указанную Гаем, но попали лишь двое. Стрелять снизу вверх оказалось сложнее, чем они думали. А вот огненного мага такая неудобная позиция не особо волновала. Он просто представил, что огненный шар летит в нужное окно, и тот полетел. Казалось, что в квартире взорвалась напалмовая граната, а то и сразу с десяток. Языки пламени вырвались из окна и быстро перекинулись на верхние этажи. «О, я убил какого-то мутанта, целых 25 опыта дали!» — радостно сказал маг сразу после знатного фейерверка. «Ты что, всю ману влил в этот огненный шар?» — с ошарашенным выражением лица спросил босс, смотря на мага. С получением второго уровня маги могли настраивать мощность заклинаний, вливая больше и не меньше манных, и в итоге получались весьма интересные штучки. 60%? Ну, я... «Мне не давали пользоваться магией, а тут я решил показать себя во всей красе». Неловко рассмеялся маг под осуждающими взглядами коллег. «Впредь пользуешься магией лишь по моему приказу или приказу Соломона». Солдаты яростно закивали. Если бы маг метнул такой шар во время сражения, то половину солдат просто поджарило бы до состояния шашлыка. «Хорошо, босс». «Соломон, нужно будет провести тренировку с магами, определить их возможности и выработать оптимальный уровень силы заклинаний». «Понимаю, босс», – кивнув, сказал Соломон. Он уже неоднократно думал об этом, но в последнее время случилось столько событий, что даже на отдых не было времени. «Босс, зомби приближаются», – доложила Аннет. На крик мутантки сбежались все окрестные обитатели. Зомби яростно выламывали двери своих квартир и сплошной волной выбирались из подъездов. «Отходим», – скомандовал Сергей и повел людей в узкий проход между домами. Проход был шириной примерно в 3 метра, машина туда не поместилась, но босс просто накидал тяжелого мусора и повел отряд дальше. У них не было времени на сражение. Однако появился громила и быстро избавился от баррикады. «Пироманьяк, долбани всем, что осталось!» Обратившись к огненному магу, босс указал рукой на громилу, что доламывал баррикаду, и толпу зомби за ним. «Да!» – радостно ответил маг и вложил всю оставшуюся манну в огненный шар. Маг раздвинул руки на расстояние полуметра между ладонями, и между них начал формироваться сгусток огня. Он быстро рос, и когда почти коснулся ладоней, что были облачены в перчатки мага второго уровня, то со скоростью брошенного теннисного мяча помчался в сторону врага. Перчатка мага, уровень второй, увеличивает мощь магических навыков на 4 пункта, улучшает способность регулирования мощности навыка. Раздался взрыв, и волна пламени накрыла громилу и несколько десятков стоящих рядом зомби, но маг этого не увидел. От перерасхода манны он потерял сознание, его лицо побледнело, а судя по штанам, мочевой пузырь опорожнился. Отправив одного бойца в убежище, чтобы тот отнес мага к профессору, Сергей повел людей дальше. Примерно через 20 минут отряд нашел безопасное место и остановился отдохнуть. Уже начало темнеть, люди были уставшими и голодными, потому для них сделали бутерброды с мясом и горячий сладкий чай. 10-минутный перекус с отдыхом, и отряд вновь продолжил путь. «Босс, я слышу выстрелы», — сказал Гай. «Знаю, я тоже их слышу. К их источнику мы и идем». «Босс, стойте! За углом огромная армия зомби!» — неожиданно раздался встревоженный голос Аннет. «Да вашу ж мать! Почему я так часто слышу фразу «за углом какая-то жопа»?» — вознегодовал босс и тут же оказался в убежище. «Что это?» Сергей указал на большое сооружение, вокруг которого столпилась армия из десятков, а то и сотни тысяч зомби. Оно представляло собой высокую 5-метровую стену длиной в 150-200 метров, несколько наблюдательных вышек, с которых сейчас несколько установленных пулеметов активно поливали пулями столпившихся снаружи зомби и комплекс сооружений за стенами. «Если верить описанию карты, то это новый следственный изолятор, но в народе про это место ходило очень много слухов, говорили, что там проводят опы...» Не успела она договорить, как ее прервал босс. «Туда есть альтернативные пути? Канализация, черный ход?» «Я не знаю». «Тогда ищи», — сказал Сергей и вернулся в реальный мир. «Так, всем слушать меня. Там жопа, зомби до хрена и больше». После взмаха руки все оказались в убежище в центральном секторе рядом с ноутбуком. Увидев, что творится за углом, все ахнули и начался галдеж. «Все, шевелим извилинами и думаем, как можно попасть за стены. Кроме тебя, Гай, ты тупой, так что приведи Луи и профессора, они умные». «Но, босс!» – возмутился Гай, а все остальные заржали в голос. Даже Аннет сдержанно рассмеялась. Полчаса спустя Сергей подытожил результаты. «Значит, наши лучшие идеи таковы. Построить планер и спрыгнуть с крыши, долететь до крепости. Луи сделает кучу бомб, и мы с ними устроим ад на земле. Прорваться на укрепленном автобусе, выманить зомби и пробиться к крепости». С грустью перечислил босс. А затем разнес все предложения по камушкам. «Все фигня. Тот, кто предложил полететь на планере, вот сам пусть его соберет и полетает. Посмотрим, что подумают о летающей цели пулеметчики. Да, скорее всего, он попросту разобьется или приземлится в Орду. Бомбы Луи нужно еще как-то доставить. Мы что, будем строить катапульты? Прорваться на автобусе. Да там даже танк завязнет в этой охрененной куче зомби. А выманить их? Как мы это сможем сделать-то?» «Босс, помните, вы рассказывали про девушку с навыком Крик Банши?» — вдруг заговорила Алис. «Вой Банши? Да, помню». «А что, если у него действие, схожее с действием крика того нового мутанта, что вы встретили недавно?» «Хм, Соломон, она ведь уже обращалась к тебе?» «Да, она проходила физическую подготовку, но не справилась». «Найди ее и приведи сюда, Луи. Нам нужен нереально мощный рупор». «Ты готова?» «Да». Сергей и симпатичная девушка стояли в 100 метрах от орды зомби. Мертвяки полностью сосредоточились на людях в крепости и не обращали внимания на то, что творилось сзади. Перед девушкой стояла мощная акустическая система, а в руках она держала огромный самодельный рупор. «Надевай наушники и отсчитывай до 5. Сразу после этого активируй навык». Отдав последние команды, Сергей вернулся в убежище и убедился, что на камерах отключен звук. 5 секунд прошли, и девушка, активировав навык, заорала в рупор, направив звуковую волну в орду зомби. Как только девушка убрала рупор от рта, появился босс и вернул в убежище и ее, и оборудование. Затем махнул рукой, и за ним показался военный внедорожник с уже заведенным двигателем. Сергей быстро залез внутрь и вдавил педаль газа в пол. «Аннет, что там?» «Несколько десятков зомби лежат и не шевелятся. Люди на башнях. Похоже, некоторые потеряли сознание, но из-за расстояния я не разглядела». «Да срать на них! Орда повелась на приманку?» «Нет, босс. 1000 зомби пошли на шум. Их ведут несколько мутантов, и все». «Черт!» «Босс, стойте!» — резко крикнула Ника, и босс резко нажал на тормоза. «Я нашла какой-то тоннель». «Подтверждаю, там действительно тоннель, и в нем даже работает освещение», — добавила Аннет. «Хорошая работа, девчата. А как вы его нашли-то, и как в него попасть?» «С помощью режима просветки стен. Оказывается, он показывает сквозь землю, если это не очень глубоко», — гордо ответила Ника. «А как в него попасть, я не знаю. Может, раскопать тоннель и пробить потолок?» «Хорошо, но сначала скажи Орде, чтобы нас подождали и не убивали всех в крепости. Аннет, идеи?» «Я не до конца уверена, что тоннель ведет в крепость. Но если рассуждать логически, то вряд ли тут много мест с работающим генератором, способным производить столько электричества. Однако я бы рекомендовала двигаться вдоль тоннеля и искать точку входа, она же выхода». «Я думаю, там закрыто», — нахмурившись, ответил босс. «Тогда мы выльем на дверь горючую смесь Луи, и через 3 часа от двери останется лишь расплавленный металл. Это всяко быстрее, чем копать». «Согласен». Времени было мало, потому Сергей, наплевав на осторожность, решил ехать на внедорожнике. Двигаться вдоль тоннеля, конечно же, не получилось, поскольку тот то и дело проходил под жилыми домами и подстройками. Но, к счастью, поиски заняли всего 5 минут. Точкой входа оказалось неприметное одноэтажное здание, что, судя по вывеске, являлось мастерской по ремонту электросамокатов. Сергей не был бы собой, если бы не забрал все, что там нашел. Электросамокаты, оборудование, запчасти, сопутствующие товары и многое другое. В первом помещении никаких подземных ходов обнаружено не было, но нашлась еще одна дверь, причем весьма подозрительная, большая, металлическая, запертая. Но, к счастью, в ее замочной скважине торчал ключ. За дверью находились трое зомби, изуродованные останки человека и спуск под землю, где путь прикрывала еще одна большая железная дверь с терминалом для карты пропуска. Будет трудновато», — сказал мужчина после того, как обезглавил всех зомби и подошел ко второй двери. Зомби, естественно, были перемещены в яму и переработаны на биоматериал. «Босс, я вижу ключ-карту. Она лежит у южной стены, чуть левее отсеченной головы». «Ага, нашел. Спасибо, Аннет». Подойдя к массивной двери, босс собрался провести картой, но застыл. «Так, за дверью уже никого нету?» «Нету», — хором ответили девушки. «А в стенах, потолках, полу, трубах?» «Никого. Я тоже никого не нашла». Несмотря на слова девушек, Сергей все же достал пистолет и только потом провел картой по терминалу. Терминал пискнул, и дверь раскрылась, причем практически бесшумно. Внутри был длинный ровный коридор, никаких поворотов, заугольев, лестниц, спусков. Просто длинный и ровный коридор. Хорошо освещенный коридор. «Босс, как думаете, для чего этот коридор и что на том конце? Может, слухи не врали, и там секретная организация, или там проводили опыты на людях?» «Ника, откуда я знаю? Я провел в Париже чуть больше месяца и уже считаю всех парижан сумасшедшими, как и сам город. Тут все через одно место. Не удивлюсь, если на том конце тоннеля мы обнаружим тайную сауну президента Франции, куда он приглашает своих иностранных друзей заниматься оргиями с животными или иными извращениями». «Босс, вся моя семья за него голосовала». «А потом он отдал америкосам медицинскую технологию, которая может воскрешать почти мертвых людей и омолаживать стариков. Ладно, полная тишина. Следите за всем, что происходит вокруг меня и снаружи. И про стены не забывайте». Медленно, но верно, босс шел по тоннелю, который, казалось, был бесконечным и обладал идеальной симметрией настенной и напольной плитки. Лампы находились на расстоянии полуметра друг от друга, миллиметр в миллиметр. Все было идеально чистым и настолько похожим друг на друга, что это сводило с ума.